Подъем на лифте, шлюзование, электропоезд, снова шлюзование. Всю дорогу Шрецкий был погружен в раздумья. Вне всякого сомнения, конфликт в зоне шельфа ООН принимал не самые лучшие обороты, надо было извлечь из этого максимальную выгоду. Изворотливый ум Шрецкого работал на полную мощность, анализируя ситуацию, сравнивая и отвергая различные варианты, скрупулезно выискивая наилучшие, подобно ищейке, идущие по кровавому следу подранка. Резко вернулось ощущение страха. Шрецкий отвлекся от мысли и понял, что снова находится на первом пункте проверки документов. За прошедший час здесь ничего не изменилось, включая положение охранников. Охранник под 13-м номером уже не смотрел на него. Но отделаться от неприятного чувства не удавалось. «Да что такое?» — мысленно выругался Шрецкий. На внешней территории уже стояли обещанные вертолеты и личный помощник губернатора. Губернаторские вертолеты, два вертолета сопровождения, оторвались от земли синхронно, демонстрируя неплохую слетанность экипажей. Дорога по воздуху должна занять около часа. Шрецкий устроился поудобнее в мягком кожаном кресле, затемнил иллюминатор и включил частоту новостей. Передавали ранее, разъяренная толпа смяла полицейские кордоны и штурмом взяла здание посольства США в Тегеране, буквально разорвав всех находившихся внутри. Конгресс США собирается на экстренное заседание. Американский президент заявил, что реакция США на кровавую расправу не заставит себя ждать. Наблюдатели из зоны конфликта передают, что флоты Китая и арабской коалиции начали сближение и через час достигнут границы 12-мильной зоны. Представитель коалиции в ООН заявил, что в случае повторения атак флот коалиции нанесет ответный удар и потребовал от Совета Безопасности ввести войска ООН в акваторию шельфа и вернуть его под юрисдикцию ООН. Официальный Пекин выдвинул требование приостановить членство США в ООН и подчеркнул готовность Китая выполнять союзнические обязательства согласно договору об альянсе. Третий член альянса, Россия, пока не сделала никаких официальных заявлений. В эти минуты президент России собрал правительство на экстренное заседание. Партнеры США по блоку НАТО пока воздерживаются от комментариев. Оставайтесь с нами, мы будем... Шрецкий выключил новости и задумался. Шансы на завтрашнее прибытие президента стремительно уменьшались. Что ж, надо ждать официального заявления Кремля. От него и оттолкнемся. После окончания заседания необходимо любой ценой переговорить с президентом. Присутствие рядом губернатора и председателя Краевой Думы будет не лишним. Вертолеты совершили посадку на крыше здания правительства края, и спустя 3 минуты Шрецкий уже входил в кабинет губернатора. Тут, судя по всему, ждали только его. Петр Викентьевич собрал действительно узкий круг самых доверенных лиц – вице-губернатор, председатель Краевой Думы и он сам. Больше в кабинете никого не было. Шрецкий коротко поприветствовал присутствующих и опустился в кресло. «Видал, Эдуард Романович, что творится?» Губернатор ткнул пухлой рукой в сторону настенного экрана, где в данный момент была изображена спутниковая карта. Шрецкий узнал акваторию шельфа ООН. «Американцы заявили, что в странах с антиамериканскими настроениями будут охранять свои посольства сами. С ближайших баз уже начали выдвигаться воинские части». Губернатор отдышался и достал платок, больше напоминающий небольшую простыню. «Заварили кашу. А теперь хвостом вертят. Просят своих партнеров по НАТО быть верным союзническим обязательствам и передать все находящиеся в районе акватории шельфа корабли из состава Объединенных сил ООН для усиления своего флота. Англичане и немцы уже вошли в акваторию». Губернатор принялся вытирать потоки пота, шумно дыша. «Китайцы и арабы готовятся пересечь границу 12-мильной зоны. Ждут только нас, а мы пока молчим. Он выдает заявления одно за другим со скоростью какого-нибудь пронырливого писаки из желтой бульварной газетенки. Только вот америкосы плевать на них хотели». Губернатор окончательно выдохся. «Всем нужна нефть», — ухмыльнулся Шрецкий. «Американцы сделают так, как выгодно им, и весь этот ооновский трезвон их не остановит. Ну а прилипалы из НАТО будут глядеть в рот дяде Сэму в надежде отхватить с барского стола кусочек шельфа послаще. Штаты сделали неплохой ход, Ядерный конфликт не нужен никому, а вот переписать квоты добычи нефти, воспользовавшись случаем, было заманчиво. Неудивительно, что Москва столь тщательно обдумывает свой шаг. Ситуация непростая. С одной стороны, союзнический долг и платформа на шельфе. С другой — отношения с американцами, совместное строительство 12-й платформы МКС и второй очереди лунного поселка. Если Вашингтон заморозит финансирование своего участка, настенный голографический экран вспыхнул российским триколором, и голос диктора торжественно объявил о прерывании всех программ в связи с заявлением президента. Глава государства, как всегда, источал уверенность и серьезность. Он начал с описания момента. Шрецкий с любопытством ждал сути. «Интересно, как ты выкрутишься». Олигарх завидовал умению президента сохранять лицо в проигрышных ситуациях. В определенных кругах за эту способность президент получил за глаза прозвище «неваляшка». Однако то, что происходило сейчас, было далеко не стандартной политической проблемой. Наконец президент огласил позицию страны. Чего-то подобного Шрецкий ожидал. Россия верна союзническому долгу альянса и в случае агрессии окажет помощь союзникам. Однако боевые корабли российского флота не будут пересекать границу 12-мильной зоны, так как мы надеемся на дипломатическое разрешение проблемы. Россия предлагает США вернуть шельф под юрисдикцию ООН и создать специальные объединенные силы охраны шельфа. После чего президент выразил соболезнования семьям и родственникам погибших моряков и подчеркнул необходимость сохранять ясный ум и трезвость мышления, которые как никогда необходимы сейчас России. Так вот как, значит. Хочешь быть хорошим и нашим, и вашим. А получится? Шрецкий уже представил бурю эмоций в штабах оппозиции. Выступление президента закончилось, и телепрограмма продолжилась ток-шоу модного политического обозревателя, который с жаром принялся обсуждать заявление главы государства. «Таким образом, господа», — Шрецкий отвернулся от экрана и подытожил, — «президент дал понять, что место на передовой России занимать не будет. А значит, его завтрашнее присутствие на сдаче подземстроя вполне возможно. Я свяжусь с президентом, как только у него появится возможность провести с нами разговор. Все необходимые для этого действия уже предприняты. Пока же предлагаю обсудить наши дела». Обсуждение шло уже 3 часа. Громадье планов губернатора сотоварища, связанных с возможностью личной встречи с президентом, вполне соответствовало необъятным размерам самого губернатора, сменившего за время разговора с десяток носовых платков простыней. Шрецкий мысленно скривился. Еще один метит в московское кресло. Судя по всему, Петр Викентьевич пытался набрать очки где только возможно. Похоже, решил, что засиделся в регионах, начал работать на перспективу. Что ж, из этого можно будет извлечь ощутимую выгоду. А связи с президентом до сих пор нет. Вот это уже не самый хороший признак. Размышление Шрецкого прервал очередной экстренный выпуск новостей, возвестивший о заявлении генерального секретаря ООН, официально потребовавшего от США немедленно прекратить эскалацию конфликта и вернуть шельф под юрисдикцию ООН, после чего было объявлено о созыве экстренного заседания. Однако на этом новости не закончились. Все крупные информационные агентства наперебой сообщали о целом ряде провалов плана США по самостоятельной охране своих посольств на территории государств с неблагоприятной политической обстановкой. Страны арабской коалиции не допустили на свои территории американские армейские подразделения, о чем официально уведомили Белый дом. Народные возмущения в этих странах разрастались, то тут, то там на граждан США набрасывалась разъяренная толпа, стали поступать сообщения о новых жертвах. В России оппозиция не замедлила воспользоваться невнятной позицией президента. На коммерческих каналах телевидения представители политических партий и блоков, не преминувших извлечь для себя выгоду из создавшегося положения, уже гневно критиковали правительство и партию власти, требуя более жесткой реакции на гибель наших моряков. Но как же можно упустить такой прекрасный случай и не заработать пару-другую процентов избирателей? Шрецкий был далек от мысли, что потопленный корабль и на самом деле что-то значил для акул от политики. Он хорошо помнил сильнейший политический резонанс, казалось бы, достаточно далекого от России индо-пакистанского конфликта. Конечно, ситуация там была гораздо более серьезной, еще бы. В общей сложности 4 обоюдных ядерных удара. Мир тогда содрогнулся, и многие смекалистые политики среднего уровня сделали себе громкое имя на этом. Вот и сейчас Шрецкий безошибочно угадывал амбиции почуявших многообещающий шанс политиканов.